10 суток. Как мало это в жизни человека. Однако для разведчиков они растянулись в вечность. Казалось, что ураган не кончится никогда. За все это время лучи Сириуса ни разу не достигли поверхности пустыни, и ночью было по-настоящему холодно. Впрочем, люди совершенно потеряли ориентацию. Когда ночь, когда день, никто сказать не мог. Вокруг был лишь крутящийся в воздухе песок. Прошедшие сутки считались по часам, и все ближе и ближе была цифра 30. Шансов на удачное окончание экспедиции становилось все меньше. В какой-то момент разведчиков охватила апатия. Стихли разговоры, угасли споры, люди больше спали и изредка ели. Впрочем, даже это делали скорее по необходимости, чем по желанию. Складывалось такое впечатление, что все смирились со своей судьбой. Но это было не так. Внутренне разведчики готовились к самому худшему. Понимая свою обреченность, они не собирались сдаваться. И постепенно в их умах зрело совершенно безумное решение. Высказал его на исходе 10-х суток Аята. «Вы как хотите», — вымолвил японец. «А я подыхать в этой дыре не собираюсь. До космодрома около 110 километров. 3 дня пути. Ураган, конечно, большая помеха, но зато и жары нет. Так что ровно за 75 часов до смерти я выдвигаюсь». «Я тоже», — почти мгновенно отреагировал Ридли. «Лучше умереть в борьбе, чем как загнанная в угол крыса». Никто из аланцев не произнес ни слова. Виола и Салан обменялись взглядами, но решение принято не было. До критической отметки оставалось ровно 5 суток. И все же судьба смилостивилась над группой. Буквально спустя пару часов после этого разговора Олан вылез из укрытия и тотчас вернулся обратно. Его лицо буквально сияло от счастья. «Я видел Сириус!» — радостно воскликнул клон. «Песок почти осел. Еще несколько часов, и можно будет идти». «Спасибо тебе, Господи!» — вымолвил Генрих, крестясь. «Ты не покинул нас в эту трудную минуту, а значит, миссия наша не напрасна». Но его слова уже никто не слышал. С воплями и криками разведчики бросились наружу. Толкаясь, сбивая друг друга, люди вылезали из укрытия. Песок по-прежнему кружил вокруг, но уже не был так плотен. И земляне, и аланцы без труда различали вверху с трудом пробивающиеся лучи могучего белого гиганта. Веселье продолжалось недолго. Стоило кому-то открыть рот, как мельчайшая песчаная пыль заставляла человека немедленно замолчать. Спустя пару минут разведчики вновь забрались в свое убежище. «Ну что?» — спросил, не двинувшийся с места граф. «Олан, как всегда, прав», — ответил, отплевываясь Храбров. «Похоже, что наше заточение заканчивается. Песок действительно почти осел. Если не будет сильного ветра, скоро двинемся в дорогу». «Тогда следует хорошо выспаться», — произнес Кайнц. «Терять время больше нельзя». Несмотря на оптимистические прогнозы подростка, раньше, чем через сутки, группа не смогла тронуться в путь. Ожидание выматывало еще больше, чем безысходность. То и дело, вылезая из укрытия, люди ни с чем возвращались обратно. И вот наступило еще одно утро. Откинув полог, Тина не поверил своим глазам. В ранний предрассветный час он отчетливо видел небо, звезды и ближайшие барханы. Из гортани японца вырвался дикий нечленораздельный вопль. Тотчас все разведчики вскочили на ноги. В один миг убежище, которое спасало их 11 суток, было разобрано. Генрих командовал властно и уверенно. Отдохнувшие, вновь обретшие надежду люди, работали словно единый механизм. Спустя всего полчаса вещи были упакованы в рюкзаки, и группа застыла в ожидании. Теперь взгляды воинов сосредоточились на худеньком черноволосом мальчугане. «Что ты решил, Олан?» — спросил Олис. Несколько секунд подросток мигал, затем взял за лямки свой рюкзак и закинул его за спину. «Я иду с вами», — вымолвил он. «Я долго думал и решил, что будет нечестно бросить вас на полпути. Война была очень давно, ее не помнил даже мой дед. Так почему я должен становиться судьей? В конце концов, именно вы спасли меня и мою деревню». Что принесет появление войск Алана на Оливии, сказать трудно. Пусть нас рассудит время. «Ну и хорошо», — облегченно выдохнул Русич. «Честно говоря, нам без тебя пришлось бы тяжко». «Я знаю», — рассмеялся Олан. Конфликт был улажен, и разведчики двинулись к космодрому. До цели им осталось 110 километров. Много это или мало? Конечно, мало, если посчитать, сколько уже пройдено, и безумно много, если знаешь, что жить тебе осталось всего четверо суток. За дни урагана запасы группы значительно поубавились, и идти было гораздо легче. Поэтому не случайно, что уже в первый час позади осталось около 6 километров. Таким темпом люди могли дойти до конечной точки всего за 2 перехода. Если, конечно, на их пути не встретится никаких препятствий. Отряд Коуна вышел из оазиса, как только спала жара. И хотя Сириус был еще достаточно высоко, советник отчаянно гнал бандитов вперед. Он не расстался с надеждой догнать группу, а потому не давал послабления никому. Позади колонны двигались Хинц и Мелин. Они особенно не церемонились с отстающими. Кому-то достался крепкий пинок, кому-то удар кулаком, а кому-то на спину обрушилась древко копья. Солдаты, конечно, роптали, ругались последними словами, но открыто никто бунт не поднимал. Отлично действовал Аланс. Он был настоящим следопытом. Дважды, как только следы на песке делали резкий зигзаг, тосконец призывал всех бежать, и оказалось, мера предосторожности была не напрасной. Почти тотчас песок начинал вращаться, а спустя несколько минут внизу появлялась ужасная и уродливая пасть чудовища. В обоих случаях не пострадал ни один бандит. Вытирая пот, Линк с долей восхищения в голосе проговорил. «Отличная работа, Аланс. Благодаря твоей интуиции мы удачно избежали опасности. Ты начинаешь разбираться в повадках этой твари». «Если бы так», — возразил следопыт. «Я лишь ориентировался по поведению разведчиков, а вот у них действительно великолепный проводник. Он обнаруживает песчаного червя задолго до того момента, когда хищник начинает атаку. Оба раза чудовище даже не успело создать воронку. Хотел бы я знать, как мальчишке удается это». «Что верно, то верно», — согласился Аланец. «Порой я начинаю верить в некие высшие силы. И как это ни печально, но помогают они моим врагам. Прошло уже 15 суток, а разведчики так и выскальзывают из наших рук. И каждый раз это делается с чьей-то помощью. Но скажи, разве реально в этой огромной пустыне найти пацана, который в благодарность за спасение станет твоим проводником?» «Конечно нет», — вмешался Агадай и тут же добавил. «А ты бы стал нападать на властелина пустыни ради какого-то мальчишки-оборванца?» Коун резко обернулся и хотел что-то ответить, но слов не нашел. На раздумье понадобилось 2 минуты. «Пожалуй, нет», — наконец вымолвил советник. «Вот в этом-то и дело», — усмехнулся монгол. «Все различие в поступках. Я не говорю о балансах. Они ничего в группе не решают, зато оставшиеся 5 землян...» «4, — поправил Аланс. «До нападения их было 5, и кто погиб, мы пока не знаем. Так вот, из этих 5 трое наверняка пойдут на такой риск. А я-то соблюдает лишь одному ему известный кодекс чести. Ридли мальчишка, и таким свойственны благородные порывы. А Храбров так воспитан изначально. Этого последнего надо опасаться больше других. Он молод, но рассуждает всегда очень здраво. Там, на первом космодроме, это была его идея помочь лемам. Я хорошо знаю эту нацию. Они считают себя великим народом, а потому часто проявляют великодушие, доброту, милосердие. Порой это их губит, но такими уж русичи рождаются. На земле я воевал против них. В бою это страшные воины. Они бьются до конца. Победа или смерть. И я не встречал худших рабов. В любой момент такой невольник всадит тебе кинжал в спину. Что ж, судя по описанию Талана, именно этому храброву мы обязаны всеми проблемами, улыбнулся следопыт. Аланцы удачно подобрали группу. Будь в ней побольше таких солдат, как Агадай, вряд ли она продвинулась бы далеко. А так, действия этого парня вполне последовательны. Раз на планете у него есть враги, надо завести побольше друзей. И удается ему это просто блестяще. «Ничего, посчитаемся и с этим ублюдком», — зло произнес Коун. «А вот это будет очень сложно», — возразил Талан. «Олесь владеет мечом лучше всех остальных. Бойцов подобного класса я видел немного, а их в моей жизни было достаточно. Меч в его руке словно одно целое с ней. Ты не успеваешь даже подумать, а лезвие уже коснулось твоего тела. Лучший способ прикончить его из арбалетов. Тем более, что они теперь без щитов и доспехов». «Так и сделаем», — согласился советник. Отряд двинулся дальше. Уже прошли сутки, как преследование возобновилось. Люди были вымотаны до предела, но Линк упорно поддерживал максимальный темп. Постепенно Сириус опускался все ниже и ниже к горизонту. Наступала вечерняя прохлада. Отставание от разведчиков составляло около 10 часов, и Коун стремился сократить его любой ценой. Он уже подумывал о том, чтобы бросить человек 10 наиболее слабых, однако боялся, что они тотчас вернутся в оазис и не пойдут дальше. Именно в этот момент и остановился Аланс. Тревожно вглядываясь вдаль, тосконец явно тормозил колонну. «Что случилось?» — спросил Линк. Вместо ответа следопыт указал на темно-серую тучу на юго-востоке. «И что там такого?» — непонимающе вымолвил Аланец. «Мне не нравится эта туча», — произнес Аланс. «Она слишком быстро приближается. Ничего подобного я раньше не видел». «Подумаешь», — вмешался в разговор Хинц. «Облако как облако. Помочит нас немного дождиком, так ведь это даже приятно. Я уверен, что парни здорово взбодрятся». «А ведь он прав», — поддержал телохранителя советник. «Вам виднее», — пожал плечами тосконец. Однако уйти далеко бандиты не успели. Уже через 15 минут Аланс остановился вторично. На этот раз все воины с удивлением и испугом наблюдали за приближением тучи. «Проклятье!» — выругался следопыт. «Это же песчаный ураган! Я о нем однажды слышал. Говорят, что передовой фронт без труда отбрасывает человека на несколько сот метров». «Не может быть!» — с дрожью в голосе вымолвил Мелин. «А вот ты сейчас это и проверишь!» — с горькой иронией усмехнулся Агадай. Между тем огромная песчаная стена приближалась с каждой секундой. Теперь уже без труда можно было видеть, как разлетаются в стороны барханы под ударами сильного ветра. «Что же делать?» — испуганно закричал телохранитель Коуна. «Зарываться!» — ответил Аланс и бросился к одной из дюн. Его примеру последовали остальные воины. Рядом со следопытом работали Линк, Хинц, Агадай и еще 5 бандитов. Обернувшись к советнику, тосконец негромко произнес: «Позаботься о продовольствии и воде. Ураган может и затянуться». Аланец сразу понял своего проводника. Движение руки, и Хинц приволок еще 2 воинов с огромными рюкзаками. Вскоре укрытие было готово. Кое-как, разместившись в яме, бандиты начали натягивать тенты. Они успели сделать это в самый последний момент. Порыв ветра огромной силы обрушился на пустыню. Только неимоверными усилиями солдатам удалось удержать хрупкую крышу. Что произошло с остальной частью отряда, Коун не знал. Однако то, что не все успели спрятаться, было ясно сразу. Сквозь узкую щель Талан отчетливо видел, как кого-то из воинов ураган сбил с ног, высоко поднял вверх и откинул куда-то вдаль за бархан. Шансов спастись у несчастного не было никаких. Около получаса сквозь свист и завывание ветра до укрывшихся людей доносились крики обреченных. Однако, выглянув наружу, Линк сразу понял, что помочь им бессилен. Его отряд наверняка уменьшился еще на несколько человек. Проклятая пустыня! Она пожирала людей, словно хищное животное. В полном мраке убежища неожиданно вспыхнул луч фонаря. Луч прошел по кругу, и тотчас раздался голос Агадая. 11 человек! Не так уж мало для столь тесного укрытия. Хорошо, хоть додумались захватить пищу и воду. Кстати, я не вижу Мелина». «Его нет», — откликнулся Хинц. «Он так напугался, что в штаны наложил. Бегал, чего-то орал. Совсем у парня башку заклинило». «А-а-а», — протянул монгол. «Тогда не исключено, что это его унесло первым ударом. Видно, он мой совет принял дословно». Шутка была довольно мрачной, но бандитам понравилась. Пережив испуг, они теперь от души хохотали над несчастьем других. Однако такое положение вещей вовсе не радовало советника. Ему было наплевать на солдат, когда их было много. Коун никогда не берег своих подчиненных, потому что знал, подобными отбросами Оливия буквально кишит. Теперь же он оказался в весьма затруднительном положении. Отряд и так сократился более чем наполовину. Сколько уцелеет после урагана, вообще сказать сложно. Обернувшись к Алансу, Аланец тихо спросил. «Как думаешь, многие успели спрятаться?» Тосконец ответил не сразу, словно что-то вспоминал или считал. Лишь спустя минуту он проговорил. «Я видел, как еще три группы рыли укрытие. Успели они или нет, не знаю. Будем надеяться, что потери не заставят нас повернуть назад». Услышав эти слова, Линк даже вздрогнул. Следопыт словно прочитал его собственные мысли. Признаться себе в этом Коун не решался. Теперь же он отчетливо понял. 11 человек мало для того, чтобы остановить землян. Но вернуться в Наску значит признать свое поражение. Правда, есть еще шанс, что и четвертый космодром разрушен. Тогда экспедиция разведчиков потеряет смысл. А если нет, позволить себе такой риск советник не мог. «Мы в любом случае движемся дальше», — произнес Линк. «Поворот назад будет только тогда, когда я увижу тела всех семи разведчиков или хотя бы аланцев. В противном случае на Тоскону высадятся регулярные войсковые части Алана. Против их оружия мы будем бессильны». На этот раз советник говорил довольно громко, чтобы слышали все присутствующие. Нельзя сказать, что подобное заявление обрадовало бандитов. Кое-кто из них надеялся на изменение маршрута. Однако возражать не решился даже Хинц. К удивлению и радости Коуна, ураган затянулся надолго. Проходили часы, дни, а в пустыне по-прежнему свирепствовал ветер и песок. Было ясно, что в такой ситуации разведчики вряд ли рискнут продолжить путь. В душе преследователи рассчитывали на 15-20 суток. Тогда природа за них сделает самую грязную работу. Прикончить уцелевших аланцев не составит много труда. И лишь один человек в укрытии не радовался вынужденной задержке. Это был Агадай. Теперь он точно знал, что Линк его обманул. Никакого противоядия в Наске нет. Талан проклинал себя за легковерность и клялся отомстить советнику. Но надежда умирает последней, и монгол не спешил. Пока есть в запасе хоть несколько часов, ничего не потеряно. Запасов продовольствия и воды вполне хватило на 11 человек, а потому бандиты наслаждались спокойствием и отдыхом. Конечно, не хватало вина и женщин, но все в свое время. Истекут злосчастные 30 дней, и можно двигаться к родным местам. Понимая, как опасен Агадай, Коун приказал своему телохранителю за сутки до окончания срока прикончить землянина. Рисковать своей жизнью советник не собирался, зато прекрасно понимал, на что способен обреченный монгол. Но выполнить приказание Хинц не успел. На 11-е сутки урагана песок начал оседать, и вскоре бандиты увидели чистое небо и появляющийся из-за горизонта диск Сириуса. Откинув навес в сторону, первым вылез Аланс. Широко раскинув руки, тосконец с удовольствием потянулся. Вслед за ним начали выбираться и остальные воины. «Вот проклятие!» — проговорил Линк. «Четырех суток не хватило. Теперь вновь придется догонять группу». «Тут уж ничего не изменишь», — ответил следопыт. «Лучше не терять время и поискать остальных людей. Может, кто и спасся?» Солдаты разбрелись по пустыне, окликая по именам своих товарищей. И их усилия не были напрасны. Почти сразу у двух соседних барханов посыпался песок, и на поверхности показались головы уцелевших бандитов. В одном из укрытий оказалось 13 человек. Они тоже вовремя запаслись водой и продовольствием, а потому переждали стихию относительно легко. А вот во втором убежище произошло нечто ужасное. В него спрятались шестеро. Воины благодарили судьбу, что ураган пронесся над ними, и лишь через пару суток люди осознали надвигающуюся беду. Вынужденный плен затягивался, а продовольствия ни у кого не было. В отряде его несли специально назначенные солдаты. Никто из этой группы к ним не принадлежал. Терпение бандитов длилось недолго. Уже на пятый день два наиболее сильных воина приняли совместное решение. Удары кинжалов, и один их товарищ простился с жизнью. Нельзя сказать, что все сразу набросились пожирать беднягу, но рано или поздно голод заставил живых делать это. К концу заточения от всего тела осталось лишь две ноги. Продлись ураган еще дней 10, и не исключено, что произошло бы повторное убийство. Глядя на появляющихся из укрытия людей и на обглоданные человеческие кости, Аланс невольно отвернулся в сторону. Потрясены были и многие другие. Убить человека, бросить его на съедение диким зверям, это считалось нормой, но есть жертву. На подобное большинство отряда пока было не способно. Тем не менее, случившееся вызвало бурную реакцию Хинца. Для этого гиганта не существовало никаких норм. «Интересно, интересно», — с идиотской ухмылкой произнес телохранитель. «Кого это вы слопали? Вкусный, наверное, был». «Заткнись», — ответил Шон, один из тех, кто убил беднягу. Однако столь резкий ответ вызвал у Хинца лишь приступ хохота. Внимательно рассматривая разбросанную одежду, воин вдруг воскликнул. «Ба! Да это же Наст! Наш милый добродушный толстячок! Знали стервицы, кого съесть! С одной стороны большая зануда, а с другой стороны аппетитный окорочок! Все проблемы решены сразу!» Смех гиганта поддержали еще с десяток бандитов. Постепенно шок от увиденного проходил. Люди Коуна видели и не такое. Обрушив на остатки мертвеца груду песка, советник громко скомандовал. «Хватит болтать! Ищите еще одно убежище! Не хватает 8 человек!» Солдаты вновь разошлись по пустыне, но на этот раз все их усилия были тщетны. Несмотря на громкие крики, никто не отзывался. В двух местах воины обнаружили копье Мелина и меч бандита по имени Брод. «Судя по всему, эта парочка не успела зарыться», — вымолвил Агадай, усаживаясь на песок. «Вряд ли они живы. А вот где еще шестеро?» «Боюсь ошибиться, но я видел, как Грост и его компания рыли убежище возле вон того бархана», — проговорил следопыт, указывая рукой на восток. «Не может быть», — возразил Коун. «Я сам прошел по тому месту не менее 3 раз. Они должны были слышать». «А вдруг эти сволочи решили затаиться?» — предположил Хинц. «Стоит нам уйти, как Грост двинется назад. Несколько дней отсидится в оазисе, а потом к дому. Оливия большая, и скрыться в лесах можно всегда». Сразу было видно, что слова телохранителя задели Линка. Подобную мысль держал в голове и он сам. В любой момент воины могли выйти из подчинения, и подобный способ бегства был оптимальным вариантом. Взмахнув рукой, советник произнес: «Переройте весь бархан и немедленно». Два десятка бандитов бросились выполнять его приказание. Работали чем попало: кинжалами, мечами, копьями, руками. К удивлению Талана, Аланс вновь оказался прав. Уже через 5 минут воины наткнулись на тент крыши, однако откинуть его не удалось. На нем лежали сотни килограммов песка. Вскоре один из солдат удивленно вскрикнул. К нему подбежали товарищи, и все удивленно увидели торчащую из обрушившегося убежища безжизненную кисть руки. Еще 10 минут, и возле ног Коуна положили труп Уска, одного из лучших друзей Гроста. «Не стоит больше искать», — выдохнул следопыт. «Вряд ли там кто-нибудь уцелел. Видно, их крики мы слышали в самом начале урагана. У бедняк не было ни единого шанса на спасение». «Но почему?» — удивленно спросил Аланец. «Их убежище было ничуть не хуже нашего. И с той же стороны». «Зато бархан оказался слишком велик», — догадался Агадай. «Удар ветра снес его верхушку, и огромная масса песка рухнула на укрытие. Кто-то был убит сразу, кого-то засыпало, но результат один». «Да, по всей видимости, так и случилось», — согласился с доводами землянина Аланс. «В любом случае, мы потеряли еще 6 человек». «Проклятый ураган!» — воскликнул Линк, оглядывая оставшихся в живых солдат. «Надеюсь, что разведчиков постигла та же участь». «Вряд ли сейчас можно ответить на этот вопрос», — сказал следопыт. «Но у нас появляются серьезные проблемы. После такого ветра пустыня представляет из себя чистый лист бумаги. Учитывая, что мы отстали от группы часов на 10, то 50 километров отряду придется идти наугад. Я знаю лишь направление их движения, но не более того». «Ничего, догоним», — подбадривая себя, вымолвил Коун. «У нас еще в запасе 6 часов, и не будем тратить время. Все вперед!» Вытягиваясь в колонну, бандиты вновь начали преследование. Впрочем, несмотря на большие потери, шли они довольно резво. Во-первых, сказывался длительный отдых, а во-вторых, ведь осталось всего 4 суток. Ради этого стоило и потерпеть. Еще одно усилие, еще один рывок, и с разведчиками будет покончено.